Я спросил удивленно, разве мы когда-нибудь виделись? На пухлом лице обида и разочарование, но улыбка при этом не исчезает. Как? Вы меня не помните? Мне кажется, я его где-то видел. Но я настроен агрессивно и намеренно демонстрирую свое высокомерие. Я вас совершенно не помню. Давай понять, что нет в нем ничего такого, что могло бы запомниться. Он немножко погрустнел, но все же улыбается. Он и потом, почти до самого конца нашей встречи, улыбался. Наверченко хороший костюм, наверняка пошитый в кремлевском ателье или купленный на Западе. И маленький-маленький элегантный значок с изображением Ленина. Верченко показывает на стул. «Садитесь. Курите?» Протягивает через стол пачку сигарет «Новость». Цена 18 копеек. У меня в кармане «Ява», которая стоит на 12 копеек дороже. Поскольку я как-никак пришел жаловаться на жизнь, мне неудобно курить сигареты более дорогие, чем у того, кто меня принимает. Я беру «Новость», прикуриваю от его зажигалки «Ронсон». Он затягивается, морщится, гасит сигарету в пепельнице, приоткрывает ящик стола и двумя пальцами вытаскивает оттуда сигарету, еще ни разу мною в жизни не виданную. Филипп Моррис с двойным фильтром, бумажным и угольным. Незадолго до того принимавший меня СИЗО сам курил Кент и меня угощал им же. А этот мне новость о себе двумя пальцами, что-то другое. Когда я служил в армии, у нас самое большое презрение вызывали люди, прятавшие какие-то лакомства, например, присланные родителями, и поглощавшие их под подушкой. А во время приема я готов был уже перестроиться и даже отдать определенную дань благоразумию. Но трюк с переменой сигарет вывел меня из себя. И я заговорил агрессивно. Делая вид, что не понимаю, откуда что идет, стал обвинять Верченко и Шапошникову в самодурстве, что они, преследуя писателей, наносят огромный преступный ущерб нашей культуре, и что вообще им надо заниматься не культурой и литературой, а чем-нибудь попроще, может быть, в сфере животноводства. Я говорил вполне враждебно и даже оскорбительно. А он не сердился. Он продолжал улыбаться. И еще раза два попытался угостить меня сигаретами, но я сказал «спасибо, у меня есть свои», и курил «Яву». Он оба раза повторил тот же трюк, закурил, загасил «Новость» и двумя пальцами вытащил Филипп Моррис. Я злился все больше и решил немного поблефовать. Сказал, что я этого дела так не оставлю. Буду жаловаться, и даже знаю, кому. Иногда в подобных случаях некоторые мои собеседники пугались, думая, вероятно, а вдруг за такими моими словами действительно что-то стоит? Я сказал Верченко, вот вы увидите, что вы здесь скоро работать не будете. И ушел, не заметив протянутой мне руки. Придя домой, я рассказал о сигаретах, собравшимся у меня в этот вечер гостям. Среди них был один писатель, который вскоре опубликовал рассказ о некоем гестаповце, который, допрашивая арестованного, угощает его одними сигаретами, а сам курит другие. Этот писатель потом сказал мне, что деталь с подменой сигарет взял из моего устного рассказа. «Ты не возражаешь?» — спросил он. «Я не возражал, поскольку не считал свое наблюдение неприкосновенным. И чего уж возражать, если мой сюжет рассказан устно, в узком кругу, а его напечатан и очень большим тиражом. Тем временем мои спектакли уже тотально были запрещены, и, придя однажды в управление по авторским правам, на этот раз с большим тортом, я попросил бухгалтершу посмотреть, что там мне набежало. Испытывая неловкость за, возможно, большую сумму. «Сейчас посмотрим», — запела бухгалтерша, готовая опять потрястись очередной многозначной цифрой. Раскрыла ведомости. Поехала сверху вниз пальцем. Еще раз повторила то же движение и повернула ко мне растерянное лицо. «А сегодня у вас нет денежек», — сказала так, как будто была в том виновата.